Издательство Лайкбук. Дженнифер Лин Барнс. Маленькая жестокая правда. День труда. Национальный праздник в США, отмечаемый в первый понедельник сентября. 03:17. Сойер, ты здесь? Здесь. Я не чувствую своих ног. И рук. И локтей. И лица. И... Сэдди Грейс, просто помолчи секунду, а? Ладно. Секунда прошла. Мне нужно подумать, как вытащить нас отсюда. Прости, я бы с радостью перестала говорить. Но я танцую, когда нервничаю. А сейчас я не могу танцевать, потому что не чувствую своих ног. И рук, и локтей, и... Все будет хорошо. Когда я нервничаю и не могу танцевать, я болтаю без умолку. А сейчас, Сойер... Я очень нервничаю, потому что мы похоронены заживо.